Да, конечно же, не можешь, ведь ты даже дело ставишь на первое место, а лишь потом, своих подчиненных и соратников. Не надо трогательного расставания, Карди, сквозь силу улыбнулась она. Я взрослая девочка, переживу. Дело, превыше всего, знал, что ты поймешь, он так и не сообразил, что только что расписался в своем лицемерии. Может быть, конечно, сейчас в ней говорит и злость, ярость, разочарование, и она не мыслит трезво, однако, может быть и сообразил, что она его раскусила и счел, что более нет смысла притворяться. Я, догадливая девочка, напомнила она, что ж, не думаю, что у тебя есть время для того, чтобы рассекать по галактике с потенциальным шпионом на борту. Если можно, высади меня на Миркре. Денег не нужно. Не будешь против, если я поселюсь на твоей базе и приберу себе оставшееся барахло? Конечно, согласился Коготь. Но, думаю, тебе причитается больше, чем там осталось. Спишем это на разницу в обменных курсах. Она ничего не могла с собой поделать. Яд сарказма продолжал литься из нее, как только можно. И да, не нужно ради меня опускаться на планету. Воспользуюсь спасательной капсулой. Если не возражаешь, пойду соберу вещи. Если хочешь, можешь понаблюдать, чтобы не было сомнений, что я что-то лишнее забрала или наоборот, оставила. Не нужно, ошарашил ее Коготь. Пока мы разговаривали, парни все уже сделали. Оперативно, похвалила Мара. У тебя не так-то и много вещей, заявил Тылан, отступив в сторону и предложив ей пройти подальше от рубки дикого Карди. Деки и чипы мы забрали, сама понимаешь, там информация, имеющая отношение только к моей организации. Мара, мне в самом деле, очень и очень жаль. Да плевать, с холодом подумала она. Пережила смерть Палпатина, и это переживет. Мне тоже, согласилась она, последовав к отсеку спасательных капсул. Карди, словно побитая Тускином Банта, тяжело ступал за ней, словно выпроваживал не только с корабля, но и из своей жизни. Как она садилась в спасательную капсулу, наблюдали все без исключения члены экипажа Дикого Карди. Кто-то с равнодушием, кто-то с растерянностью, кто-то с откровенным непониманием. Не было на их лицах лишь злобы и торжества, и это хорошо, и ни за что ее осудить. Она никого не предала, вступив в их организацию. Никого, кроме себя и своей сути. Через несколько минут, когда Дикий Карди вышел на орбиту над базой на Миркре, Мара отстрелила капсулу и та понесла ее вниз, к зеленым джунглям планеты, к крошечной полянке с несколькими модулями и складами по периметру, к будущему. Насколько хорошо вы разбираетесь во внутренних делах флота, подполковник, поинтересовался я, усевшись за рабочую консоль в своих апартаментах. Не понимаю вопроса, сэр, не стал отнекиваться тот. Искренность со стороны оперативника имперской службы безопасности дорогого стоит. Ваше направление работы, флот, припомнил я его же собственные слова. Насколько глубоки ваши познания в жизнедеятельности служб, обеспечивающих функционал звездолетов империи? Его история, например, не более, чем хобби, заявил тот. Я концентрируюсь на текущей деятельности своей работы, анализируя предпосылки и результат, к которому они привели. Не совсем то, что я хотел от него услышать, но лучше, чем ничего. Что ж, возможно, вы сможете прояснить мне тот кусочек информации, который был получен от разумного, который предоставил нам два звездолета типа Тартан, предположил я, обращаясь к компьютеру и выводя соответствующую информацию на экран вычислительной машины, а оттуда, на голопроектор. Это список звездных разрушителей типа Палач, построенных империей в предшествующие годы, пояснил я, указывая на голограммы 13 клинообразных звездолетов. Судьба каждого из них в той или иной степени ясна. Однако, мне стало известно, что до начала моей кампании, несколько месяцев назад, с Анаксиса бежала группировка имперских военных. Они забрали с собой звездный суперразрушитель, а также множество секретных наработок, в том числе и большими флотскими запасами, не говоря уже о значительных тактических объединениях кораблей. Вам известно что-либо об этом факте? Да, сэр, подтвердил оперативник ИСП. Быть может, вы потрудитесь назвать причину, по которой нет упоминания об этом факте в отчетах в архивах ИПС, у Бектората или имперской разведки, произнес я, не сводя глаз с подполковника. Только лишь короткое упоминание о том, что силы имперского флота были уничтожены в секторах центральных миров. Да, сэр, кивнул подполковник. Данные об этом факте засекречены по распоряжению имперского правящего совета. По какой причине? Спросил я. Подполковник не ответил сразу, словно раздумывал, имеет ли он право раскрывать секретную информацию верховному главнокомандующему. Произошло предательство и дезертировал весь флот секторальной армии «Лазурное копье», наконец-то решился на откровение он. «Я хочу услышать все подробности, логика этого требования простая. Если какой-то факт решено замалчивать, вымарать его из официальных отчетов, то ситуация до нельзя паршивая. Кто-то пытается скрыть определенные факты. После того, как мятежники захватили имперский центр, наше присутствие в центральных мирах и секторе 1, так в военных документах обозначался Корусант и весь сектор, в котором располагалась столичная планета, наше присутствие в этом регионе оставалось сильным», — пояснял подполковник. «После того, как гранд-адмирал Освальд Тешек был убит, командование секторальной армии «Лазурное копье» перешло к адмиралу Фиэту Кизу, держащему флаг на звездном суперразрушителе типа «Палач» под названием «Прилив». Мне не встречалась информация об этом корабле в списке построенных Куэтом или Фондером», — заметил я. «После нашего поражения в системе Ивен 9 лет назад по особому распоряжению императора к ряду армейских и флотских подразделений были применены меры по сокрытию информации», — пояснил подполковник. «Любые упоминания численности подразделений, их состав, личности командиров и военнослужащих, исполняющих в тех местах свой долг перед империей, были подчищены из всех возможных архивов, что должно было лишь усилить противодействие шпионам повстанцев. После смерти императора Приэндре, директор имперской разведки, Исанне Айсарт распорядилась провести повторную чистку. Частично ее приказ был выполнен в тех секторах, которые так или иначе зависели от Корусанта или же сама госпожа директор имела влияние на их руководство. Лазурный молот, базирующийся на Анаксисе, подпадал под подобные директивы, но в прямом подчинении Айсарт не находился. Собственно, поэтому вы не встретите упоминания ни о приливе, ни о более чем полусотне звездолетов, от звездных разрушителей и линейных крейсеров до ряда звездных суперразрушителей, находившихся под командованием адмирала Фиэта Киза. В прошлом году адмирал и все боеспособные корабли, находящиеся под его командованием, бесследно исчезли, фактически оставив Анаксис и весь сектор 1 без сил к сопротивлению. Комендант Анаксиса, адмирал Астит Вермис, капитулировал перед мятежниками, фактически преподнес им базу и все склады в качестве подарка для обеспечения своей лояльности. Этот шаг позволил мятежникам укрепить свою власть в центральных мирах и бравировать ситуацией, заявляя о том, что империя ослабла настолько, что даже опытные командиры без боя переходят к ним на службу. Имперский правящий совет распорядился о проведении контрпропаганды с целью снижения степени деморализации духа вооруженных сил. Было объявлено, что мятежники уничтожили весь флот адмирала Киза и штурмом взяли Анаксис. Это произошло в прошлом году, за некоторое время до вашего появления в имперском пространстве и принятия командования над флотом. Уже в этом году, несколько месяцев назад, стало известно, что некоторые командиры кораблей или соединений в имперских осколках также дезертировали, пропав без следа. Судя по всему, контрпропаганда не особо сработала. Если каждый заштатный пират знает о том, что Киса и его флот бежали, а не были уничтожены, заметил я. Задумка акции была хорошей, но исполнители не согласовали свои действия. Работали одновременно ИСП и имперская разведка, в результате чего появилась противоречащая информация о сроках произошедшего. Это несоответствие привело к тому, что правда, в общем-то, всплыла наружу, объяснил Астерион. И с тех пор от адмирала Киза и его звездолетов нет никаких вестей, уточнил я. Никаких, сэр, подтвердил подполковник. О последних дезертирах также глухо, сэр. Я предполагаю, что они подались к военачальникам Тирадаку, Тхарску, Дилвардису и Мафуфа Габрилсу, обосновавшимся в глубоком ядре. Плохо, очень плохо. Наверняка все они служат возрожденному императору, а следовательно, его флот стал еще больше. Один только звездный суперразрушитель типа Палач эквивалентен по огневой мощи целому флоту. Не говоря уже о том, что теперь хотя бы появилось понимание о затирании информации. Могу поклясться, что помню, среди нынешних членов имперского правящего совета имеются прихвостни клона Палпатина, которые перейдут к нему на службу, если уже не сделали этого. Агенты Палпатина, как я и думал, обеспечили тайну существования его армады. А учитывая, что Исанне Айсарт по слухам являлась любовницей Палпатина и определенные телодвижения в известных мне событиях совершала лишь по причине задабривания клона императора, к которому надеялась прибиться, вернув себе контроль над Лусанкией, становится понятна причина ее участия во всем этом. Итак, существует как минимум еще один палач, и он в руках тех, к кому я даже приближаться на пушечный выстрел не хочу. Или не один, подполковник, обратился я к мужчине. Вы или кто-либо другой владеете информацией о том, сколько кораблей находилось в распоряжении адмирала Киза и каких типов? К сожалению, нет, сэр, огорчил меня оперативник ИСП. Расследование этого факта оказалось затруднительным. Все, что удалось выяснить на данный момент, так это то, что все исследовательские проекты и экспериментальные прототипы, находившиеся на Анаксисе, были украдены перебежчиками, а также стратегический запас стигиума, имевшийся в хранилищах планеты. Я считал, что весь стигиум в галактике был уничтожен, так как пошел на строительство звездного суперразрушителя Террор. Заявляю, хоть и понимаю, что это не так, ведь строил же кто-то из военачальников в глубоком ядре свой собственный палач со стелс-технологиями. Большая часть вооруженных сил империи так думала, подтвердил Астерион. Оказалось несколько иначе. Нехорошо. Что ж, спасибо за вашу откровенность, подполковник, произнес я. Вы указали, что пропавших перебежчиков было несколько. Известны имена остальных? Доподлинно, сэр, утвердительно ответил Астерион. Одним из них, например, являлся адмирал Инос Фанада, ответственный за сектор Вата. В его распоряжении имелся целый флот звездных разрушителей в стадии завершения ремонта или постройки. Они пропали вместе с верфями второго класса. Местонахождение их также неизвестно. Орбитальные верфи второго класса, или типа, это огромные металлические решетки, способные в свои секции принять для ремонта звездолеты классом от звездного разрушителя. Но, в отличие от верфей первого класса, они могли не просто исправлять повреждения, но и строить корабли. Причем, весьма оперативно, если есть подходящий и квалифицированный персонал, источник снабжения и деньги для этого. Уверен, что у возрожденного императора не возникает проблем ни с одним из условий. Он бы не стал запираться на тайной планете, если бы там не имелось достаточное количество и ресурсов, и технических специалистов надлежащих категорий, и денег. В конце концов, были ли же где-то построены монструозные опустошители миров, которые еще дадут знать новой республике, где джедаи зимуют? Это была содержательная беседа, произнес я. Полковник Астерион продолжал стоять передо мной на вытяжку. Погасив голограмму у него над головой, я несколько секунд размышлял над тем, стоит ли в дальнейшем сотрудничать с этим разумным. С одной стороны, он явно пытается заручиться симпатией, пользуясь возможностью проявить эрудицию и служебное рвение. Однако, не стоит забывать и того, что он офицер ИСП, а доверять этим людям нельзя. Более того, вредно для здоровья, несмотря на то, что у него имеются понятия о чести, как личной, так и о чести империи, этот ранкор старой закалки может как помочь, так и навредить. Необходимо проверить его лояльность, использовав по максимуму для достижения краткосрочных целей. А потому, для начала, его необходимо убрать с глаз долой с корабля, чтобы минимизировать его влияние на экипаж. У меня будет для вас задание, подполковник, наконец, решил я. Да, сэр. По уставному ответил тот, в настоящий момент империи необходимо провести ряд военных операций, направленных на результативность первой части моего плана, подробности которого ИСПшник узнать совсем не обязательно. Скажите, вы хорошо ориентируетесь в истории противостояния Старой Республики с Конфедерацией Независимых Систем? Поверхностно, сэр, и вновь, показательная откровенность. Она пришлась на период моей юности, многое уже забылось. В таком случае, я освежу вашу память. Ох, как же долго я пытался вспомнить хоть какие-то имена и названия, связанные с этим эпизодом мультсериала «Войны клонов». Около 29 лет назад в системе Коридана станции проводилась республиканская стратегическая конференция. Сепаратисты попытались сорвать ее, протаранив станцию захваченным звездным разрушителем типа Венатор под управлением дроидов. Если бы у них получилось, то значительная часть высшего руководства военной машины республики погибло бы. Как развернулись события в дальнейшем, невозможно предугадать. «Кажется, что-то такое припоминаю», — произнес Астерион, нахмурившись. «Да, точно. Звездный разрушитель назывался Слава. Он был начинен взрывоопасным грузом. Райдониум, если мне не изменяет память. Этот эпизод разбирали во время моей учебы в Академии. Во время борьбы с военачальником Зинджим Новая Республика применила подобную тактику, чтобы повредить его звездный суперразрушитель «Железный кулак». «Все верно», — согласился я, внутренне радуясь тому, что подполковник сам вспомнил название вещества, потому как мне это не удалось. «Вам известно о том, что такое райдониум?» «Взрывчатка, сэр», — предположил оперативник ИСП. «И это ее качество также интересно», — заявил я. «Но в первую очередь, это топливо, достаточно взрывоопасное, как вы и заметили. Поэтому, его мало кто использует, как в прошлом, так и сейчас, но оно крайне эффективно. При небольших объемах позволяет работать двигателем долгое время. Мне нужно это топливо. Найдите информацию о том, где добывался в период войн клонов райдониум. Я перевожу в ваше распоряжение звездный разрушитель типа Победа, Стальную Аврору. Капитан Калиан и его экипаж окажут вам все необходимое содействие. Благодарю за оказанное доверие, сэр», — оперативник из пошкаблуками щелкнул. «В определенном смысле сроки нас поджимают, подполковник», — произнес я. «Райдониум мне нужен в максимально короткие сроки и в максимально возможном количестве. Его наличие обеспечит нам положительный исход планирующейся операции. Его отсутствие станет непоправимой утратой. Надеюсь, понятно, насколько большие надежды на вас возложены?» «Да, сэр», — четко, но без лишнего пафоса, — произнес Астерион. «Я выполню свой долг, не сомневаюсь в этом», — кивнул я. «Приступайте немедленно. Как только мы прибудем на оперативную базу, мне нужны предварительные результаты». «Да, сэр, ступайте», — разрешил я. Безопасник круто повернулся через левое плечо и едва ли не парадным шагом покинул мои апартаменты. Посидев некоторое время в тишине и одиночестве, размышлял о том, насколько же интересны превратности судьбы. Забросить меня в тело гениального, на фоне остальных бездарностей, стратега, но без его знаний. Поставить перед выбором, сделать так, чтобы новая республика оказалась взбодрена компанией Трауна и к моменту появления возрожденного императора была в более боеспособном состоянии, или же пройтись по ней паровым катком, используя послезнание. Поставить на колени или сыграть в поддавки, вот в чем вопрос. Проиграть несложно, достаточно ничего не делать. Выиграть тоже не очень обременительно. В трилогии Трауна за авторством тематизана едва ли ненаглядное пособие написано на тему, как поставить новую республику в коленно-локтевую позу. А учитывая знания, которых не было у гранд-адмирала, то запросто можно избежать его ошибок или свести их хотя бы к ничьей. И все лишь потому, что у меня нет ни сил, ни веры в то, что кто-то кроме новой республики сможет остановить Палпатина. Вера в сюжетную броню скайуэкеров, которых не стоит пока трогать. Однако, хм, выиграть сейчас, но проиграть с началом кампании возрожденного императора Палпатина, или же проиграть сейчас, чтобы новая республика могла победить и безумец не правил галактикой. Как часто я задаю себе эти вопросы, и не нахожу однозначного ответа. С одной стороны, почему я должен жертвовать приличными стартовыми условиями кампании Трауна для того, чтобы новая республика смогла победить Палпатина, для того, чтобы этот странный дядечка не творил зло и геноциды. А с другой стороны, мне-то будет какое дело, если я буду мертв, а смерть – это единственное, что не позволит Палпатину дотянуться до меня и выпотрошить мои знания, как потроха в убитом кролике. Нет, Палпатину я живым достаться не могу, слишком много знаю, даже если это на уровне крупиц воспоминаний вроде того же райдониума. Нет, нельзя позволить одному укрепиться, а другим развалиться, для того, чтобы все окончательно не пошло в разнос. Но, почему мне не наплевать на то, что будет с галактикой в случае победы Палпатина? Во-первых, потому что безумец устроит геноцид, как он это делал в известных мне событиях. Его больше ничего не сдерживает, ведь он обладает подавляющим количеством вооружения. Во-вторых, потому что я не сторонник массовых кровопролитий в том случае, если их можно избежать. В аналитике не берут тех, кто строит свою деятельность на безучастном отношении к потерям со своей стороны и жертвам среди мирного населения. Насколько помню, Трауну также была противна подобная концепция. Он знал, как и обходился малой кровью. Если я пойду по головам, то это отвернет от меня приближенных и подчиненных. Однако, почему я не использую все свои знания на полную катушку сейчас, чтобы, если помирать, то хоть с музыкой, заодно как следует новую республику потрепаю, а может и имперские осколки. Вот только зачем пыжиться, если участь незавидная? Ведь есть только два варианта: умереть или сдаться на добровольную вивисекцию, или нет. Я подался вперед, открыв файл на компьютере. Насколько вероятно то, что существует возможность пройтись по острию ножа, да так виртуозно, чтобы не обрезать себе все, что только можно. Крайне мала, по сути своей, ведь для этого потребуется уйма ресурсов, чтобы комар носа не подточил. Но ведь не получается лишь у тех, кто ничего не пробует, не так ли? Ведь не просто так я задумался о райдониуме. Пока рефлексировал, мозг подкидывал кусочки пазлов, для того чтобы объединить их в одну картину. Объединить сейчас потребовалось значительное количество времени, чтобы перенести на бумагу воспоминания и соображения из своей головы. Подобие глобального плана есть, это уже хорошо. Плохо лишь то, что масштабы компании, как основной, так и поверхностной, не позволяют мне принимать личное участие в них. Следовательно, часть операций, притом значительную, мне придется переложить на плечи подчиненных, которым нельзя доверить полную картину плана, и уж тем более нельзя сообщать, что в глубоком ядре возрождается Палпатин. Придется использовать их в темную, тщательно маскируя истинное положение вещей и двойное дно поставленных перед ними задач. Это будет очень сложно. Придется обдумывать каждый шаг. Поражение – значит смерть. А жить я хочу, люблю, и это чувство у нас взаимно. Значит, придется выкручиваться. Остается лишь все ювелирно сделать, чтобы все получилось, как надо. И тогда, гарантирована ли победа? Возможно, но все равно придется постараться. Но, если сделать все, как нужно, как задумано, все должно получиться. Главное вовремя расставить все необходимые фигуры на шахматной доске в нужное время и в нужных местах. Когда план начнет притворяться в жизнь, будет артистично. Ей не потребовалось много времени, чтобы выгрузить свои вещи из спасательной капсулы. Всего-то одна небольшая сумка, да и нести до ближайшего жилого модуля, недолго. В свое время она научилась многому, в том числе и пилотированию, в том числе и спасательных капсул. Поэтому ее приземление произошло на границах старого лагеря. Несмотря на прошедшее время с момента оставления базы, не было даже намека на то, что здесь кто-то побывал. Ни звери, ни люди. Все так же, как они и оставили, запертые склады, запертые жилые модули, так и не натянутая как следует маскировочная сетка. Джейд внимательно осмотрела входную дверь в один из складских модулей. Нет следов взлома. Отлично. Нет даже намеков на сюрпризы, вроде мины или растяжки. Тоже хорошо. Зачем бы не прилетали на планету имперцы еще раз, на базе они не были. Открыв дверь известным ей кодом, девушка мгновенно отступила в сторону, чтобы избежать сюрприза вроде скорострельного автоматического бластера, который тут могли поставить ради простого желания напакостить. Тишина. Похоже, в самом деле никого здесь не было. Девушка вошла в модуль, бросив сумку на полку одного из стеллажей. Осмотрелась. Контейнеры, контейнеры, контейнеры. Различная маркировка, но содержимое ее волновало меньше всего. Потребовалось несколько часов, прежде чем хрупкая на вид рыжеволосая женщина смогла передвинуть большие прямоугольные ящики так, чтобы отгородить дальнюю часть модуля от входа. При необходимости, подобная баррикада задержит атакующих на какое-то время. Девушка воспользовалась инструментом, чтобы вскрыть ящик с надписью «Походное снаряжение», вытащила оттуда содержимое. Еще несколько минут она потратила на то, чтобы обустроить себе спальное место, обогрев, по ночам здесь бывает прохладно. Распаковала несколько сухих пайков, определив себе меню на ужин, и лишь после этого перешла к двери, разделяющий склад с полукруглой крышей на две половины. Во второй части оказались также контейнеры, и потребовалось время, чтобы расставить их как следует, чтобы затруднить передвижение со стороны второй входной двери с противоположной стороны модуля. Если кто-то захочет ее атаковать, взяв в клещи, ему придется потрудиться. И только после того, как она по всем канонам оперативной работы устроила себе логово и позаботилась о его безопасности, она покинула модуль, прихватив с собой бластер и легкий перекус, запустила установки, отпугивающие насекомых и прочую живность, подала питание на стационарный генератор базы, обеспечив себя постоянной энергией, поколдовала в жилых модулях, чтобы создать впечатление, что внутри кто-то есть. Сканеры, конечно, это не обманет, но для достоверной разведки необходимо будет пересечь периметр базы, а она будет об этом оповещена заранее. Использовать по назначению жилый модуль глупо. Любой разумный, кто захочет напасть на опустевшую базу, первым делом направится именно сюда. Потому она и обосновалась на складе, грабить или захватывать их будут в последнюю очередь, после того, как разберутся с предполагаемым контингентом базы. Значит, при необходимости, у нее будет время среагировать и сбежать. Чуть позже она проверит, остались ли в лесах ракетные лодки на замаскированных стоянках, ее путь к предполагаемому отступлению. А пока, расставит несколько беспроводных голокамер и настроит трансляции с них на одну из найденных ДЭК. Так она сможет наблюдать за всем на территории вблизи периметра базы, даже не покидая склад. Начинало смеркаться. Пора возвращаться в свою нору. Но сперва Мара побродила по территории базы, собрав все обнаруженные маячки, похожие на металлические кругляши устройства. Ей потребовалась дека, камлинг и портативный источник энергии. Собрав все это у себя в логове, девушка прикатила туда небольшую бочку с водой, которой хватит при экономном использовании, на несколько недель. И лишь после всего этого в полной тишине приступила к работе, предварительно заперев двери. Карди воспользовался ей и выбросил, как ненужную вещь. Сложно его в этом упрекать, особенно в их безумном мире. Она не держала зла и не собиралась мстить. Маячки она разобрала абсолютно все. Потребовался небольшой моток проводки, чтобы грамотно соединить шпионские устройства в сеть, подключила источник питания. Кто бы ни наблюдал сейчас за Миркром, а за ним гарантированно должны приглядывать, Траун не из тех, кто пускает все на самотек. Сейчас он заметил прекращение работы сразу нескольких маячков, но при этом, один из них спустя какое-то время вернулся к выполнению своей задачи, и при этом содержание его закодированного послания изменилось. Вместе с набором координат, сообщающих о местонахождении маячка, теперь пересылалась и новая, ранее не предусмотренная заводом-изготовителем совокупность слов, которые на первый взгляд не имеют ничего общего, но при этом установленная последовательность, которую без проблем расшифрует любой бортовой компьютер Империи, а сразу после этого прибудет корабль. Скорее всего, это будет все та же Химера, вряд ли Гранд-Адмирал окажется настолько глуп, чтобы сообщать кому-то ее тайну. Рука Императора – не та категория активов, что будут ходить по струнке и заниматься шагистикой. О таком не рассказывают каждому первому подчиненному. Права ли она в том, что пытается вновь вернуться в Империю? Ведь это уже далеко не то государство, которому она служила под началом Палпатина. При всех его достоинствах и недостатках, Траун вовсе не император, и близко, не он. Чис, военачальник, полководец, но не политик. У него не было и нет того шарма, харизмы и умения виртуозно сражаться на политическом поприще. Потому Палпатин и отправил его в неизведанные регионы, чтобы уберечь от политических игрищ при дворе, которые могли бы стоить Трауну не только карьеры, но и жизни. Однако, его слова о восстановлении империи, более справедливой и эффективной, чем государство Палпатина, запали девушке в душу. Ей больше нечего терять. Все, что могло быть потеряно, потеряно. Но и влачить жалкое существование она больше не собиралась. Искать себя и далее в бизнесе контрабандистов, тоже. Карди не просто выгнал ее из своей организации, вскоре его подозрения станут достоянием всего общества контрабандистов. В этот мир ей дорога отныне заказана. Мара еще раз перебрала в памяти и разложила по косточкам разговор с Карди. На этот раз она зацепилась за откровение Карди о том, что у него в запасниках осталось имущество Империи. Ценная информация, если не является ловушкой. Она вспомнила кивок головой, адресованный Овесу. Изречение Карди о том, что ее вещи собрали за время их разговора. То есть он заранее знал о том, что распрощается с ней, но рассказал о том, благодаря чему Траун может продолжить охоту на него. Или же оставил напоследок ложную наводку, которая уведет Трауна в сторону, заставив искать имущество, а не неизвестные боевые корабли, существование которых Карди так и продолжал скрывать. Впрочем, не стоит забивать голову этими вопросами сейчас. Впереди нее есть предостаточно времени, чтобы поразмыслить над тем, что именно из сказанного когтем, правда, а что, нет. Разместив свою коммуникационную поделку в стороне от спального места, девушка проверила сигнальные ловушки, что расставила по периметру, еще раз удостоверилась в том, что системы наблюдения работают как необходимо, и лишь после этого забылась чутким сном. Глава 8. Воспоминания о былом. 9 лет, 5 месяцев и 3 суток спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 5 месяцев и 3 суток после великой ресинхронизации. «Странноватый ты, парень», — доверительно сказал ему сидящий впереди и выше, в импровизированной каюте экраноплана, пилот. «Зачем тебе гробить молодость ради того, чтобы заработать несколько кредиток. Редерик, устроившись в крошечном салоне гигантского космического корабля, больше похожего на раскрытый зонтик, к которому приделали огромные двигатели, пожал плечами. «Я слышал, что тут хорошо платит», — заявил он. «Это Лэнда-то хорошо платит», — усмехнулся пилот. «Но, справедливости ради стоит сказать, что зарплаты на кочевье повыше, чем на других горнодобывающих предприятиях в этом регионе галактики. Значит, кочевье добывает много металла», — закинул удочку Редерик. «Не то, чтобы много», — скривился пилот. «Но мы добываем редкие металлы, кфридиум, камрис и доловит. Их используют в строительстве звездолетов, а Коран-клонна чрезвычайно ими богата». Калриссиан ухватил удачу за хвост, когда получил это место. «Здесь можно прилично разбогатеть. Со временем экранаплан добирается до Анклонна. И что, ни Империя, ни Новая Республика не достают вас?» — удивился Редерик. «Ну, пусть попробуют», — хмыкнул пилот. «Думаешь, эта штука?» — он похлопал по своему креслу, но имел в виду явно свой огромный корабль. «Здесь просто так?» «Нет, Калриссиан держит дюжину экранопланов для того, чтобы ничто не зажарилось здесь от излучения звезды. Даже кочевье держится исключительно на темной стороне планеты, на той, что освещена звездой, верная смерть за пару часов. Поверь на слово, это правило кровью написано. Даже копалки работают исключительно на темной стороне». «Копалки?» — сделал вид, что не понимает, о чем идет речь Редерик. «Плазменные буры», — по-видимому, пилоту не нравилось более-менее официальное название горнодобывающих установок. «Такие штуки, которые бурят. Я по образованию администратор шахт», — напомнил свою легенду Редерик. «Я знаю, что такое плазменные бурильные установки, но впервые слышу, чтобы их называли копалками». «Ну вот», — скучающе произнес пилот. «О, хат, как же я ненавижу эту тягомотину с расчетом курса для прыжка. Лэнда, скупердяй хаттов, купил бы сюда хотя бы более-менее современные гипердвигатели и навигационные компьютеры. Эти еще старую республику в период ее становления помнит». «Погоди», — нахмурился Редерик. «На экраноплане установлены гипердвижки?» «Конечно», — заявил пилот с оттенком гордости. «Если б не они, я б только полдня тратил на полет в одну сторону. А так, получил коды доступа к навигационному компьютеру, да быстренько прыгнул. Нет, находятся идиоты, которым страшновато передавать коды. Тогда я предлагаю им полет в 10-15 часов на субсветовых, тут же все решаем». «Вон оно что», — закивал Редерик. «А я думал, только медленный полет возможен». «Нет, это было бы чистейшей воды идиотизмом, никто бы не решился тогда здесь работать», — расхохотался пилота, ударяя ладонью по подлокотнику своего кресла. «Тут же сдохнуть от скуки возможно». «Тогда экранопланы — это в самом деле чудесное изобретение», — согласился Редерик. «Не понимаю, почему тогда Калриссиан в самом деле не потратит пару миллионов на подходящее оборудование для кораблей?» «Да мы тогда в трубу вылетим», — произнес пилот. «У нас 15 экранопланов, и каждый в обслуживании высасывает по полмиллиона в месяц, разваливаются на ходу. Если их еще и модернизировать начать или строить новые, вообще разоримся. Думаешь, сколько кочевье получает денег, когда продает свои запасы минералов?» «Зависит от того, какая выработка, сколько буров работает, как часто совершаются сделки, как сильно колеблются цены на рынке на тот или иной металл», — начал перечислять критерии Редерик. «Да у нас чуть больше полусотни копалок», — поморщился пилот. «А склады на кочевье небольшие, раз в полгода вывозим их на продажу. Биржа Лэнда особо не доверяет, осуществляем прямые поставки. Миллионов 20-30 точно Лэнда имеет чистой прибыли». «С чего ты взял?» — уточнил Редерик. «Он тебе что, свои счета показывает?» «Счета, только для расчетов с клиентами», — доверительно произнес пилот. «А Лэнда — ретроград, он любит смотреть на свои денежки. Хат, да у нас одно банковское хранилище размером с крейсер. Правда, не наполняется все никак доверху», — расхохотался пилот. «При таких доходах должно было», — заметил Редерик. «Это если не играть в собак и не делать неосторожных вложений», — расхохотался пилот. «Калриссиан любит рисковать. Почти так же, как и деньги зашибать где-нибудь, где он может быть монополистом. Анклон – это единственное предприятие по добыче фридиума, камриса и доловита в ближайших 10-20 секторах уж точно. Так что, денежки он имеет хорошие. Не зря тут даже шахтеры получают в два раза больше, чем на обычных забоях. Знаешь, я тут подумал, что если Калриссиан меня все же наймет, то надо будет подумать о безопасности», — заявил Редерик. «Такие объемы добычи, такие деньги, хотя бы парочка эскадрилий истребителей, да небольшой отряд на поверхности, не помешают». «Ой, парень, ты не один такой умный», — заверил его пилот. «Думаешь, Калриссиан не умеет отбиваться от тех, кто хочет за счет него поживиться? Да я тебя умоляю, после того, как у него увели облачный город на Беспине, он готов себе хоть целый флот купить». «Да денег все нет», — пилот снова расхохотался, затем стал серьезнее и добавил. «Какое-то барахло вроде списанных еще во времена республики истребителей у нас есть», — поведал он. «Так что, не трать свои усилия на это. Человек 10-20 службы безопасности у нас также есть. Лучше подумай над тем, как увеличить объемы добычи. За это тебя Лэнда уж точно расцелует и оклад повыше даст». «Ну, испытательный срок у меня будет», — заявил Редерик. «Осмотрюсь на месте, гляну что к чему и буду уже фонтанировать идеями». «Спасибо, что рассказал, что к чему. Так я буду владеть хоть какой-нибудь информацией. Я твой должник. Поставишь как-нибудь мне карелианский виски?» Загнул цену за свою помощь пилот. «И считай, что в расчете». «Договорились», — согласился Редерик. «Сколько у нас еще в запасе времени? Поспать успею?» «Конечно», — с неожиданным расстройством произнес пилот, постучав пальцем по монитору навигационного компьютера. «Сдох. Придется лететь на досветовых. Часов 10-11 у тебя в запасе есть. Можешь поваляться пока, а я на кочевье сообщу. Система связи тоже, небось, древнейшая», — усмехнулся Редерик. «Ну», — посетовал пилот, — «зато можно коротать время, подключаясь к Галанету. Если находится какой-нибудь идиот, что летит на досветовых, я коротаю время за просмотром какого-нибудь голофильма. Может, присоединишься?» «Нет, я лучше посплю», — потянулся Редерик, фальшиво зевая. «Впереди еще куча работы». «Ну ладно, парень», — пилот указал на входной люк, — «я тогда задраюсь, чтобы тебе не мешать. И, не забывай, ты должен мне виски». «Конечно», — заверил его Редерик. Убедившись, что пилот выполнил свое обещание и в самом деле задраил люк, лейтенант разведки флота гранд-адмирала Трауна Редерик вынул из потайного кармана компактное устройство связи. Подготовив короткий отчет обо всем услышанном от пилота, о количестве копалок, о системах защиты, о доходности предприятия и, в особенности, о наличии на экранопланах гипердвигателей, он потратил несколько минут на то, чтобы дистанционно подключиться к системе дальней связи корабля и замаскировать свою передачу под обычный обмен данными, который использовал пилот для просмотра развлекательного видео. Пройдет несколько часов, прежде чем сообщение пройдет через десятки, а то и сотни ретрансляторов системы Галаниты достигнет борта Химеры. Но оно его однозначно достигнет. Оперативник флотской разведки Империи, лейтенант Редерик, под прикрытием. В этом и заключается миссия его и его коллег: найти для гранд-адмирала все необходимое для триумфа Империи над повстанцами. Почистив устройство и логи данных, для неосведомленных являющиеся обычным модным камлинком, лейтенант вернул его обратно в потайной карман и откинулся на кресле. «Вот теперь можно и поспать. Возвращение, а в моем случае, первое появление на оперативную базу флота в системе Ленурини сопровождалось чем-то вроде парадных построений, салютов или чего-то похожего. Лишь боевые корабли флота, возвратившиеся со своих миссий, окончив рейдовые набеги на коммуникации мятежников. Химера, единственный во всем моем флоте корабль из числа 9-звездных разрушителей типа имперский, отнесенный ко второму поколению. Разница между имперским, 1 и имперским, 2 не слишком заметна на первый взгляд, но на самом деле разительна. И тем больше печален тот факт, что лишь один столь великолепный корабль находится в моем подчинении. Когда капитан Пиллион сообщил мне о возвращении на базу, я уже заканчивал читать отчет подполковника Астериона. Скромно, но со вкусом. Должно сработать, если данные разведки верны. Теперь оставалось провести последние приготовления к операции, раздать указания одним, получить рапорты от других и озвучить свой план относительно того, что нам предстоит совершить в будущем, в ближайшем будущем. Покинув каюту, прихватил с собой ряд информационных чипов, чтобы иметь возможность почитать на досуге полезные материалы. Отметил, что Рукх молчаливой тенью приклеился ко мне, и хоть Нагри даже виду не подавал относительно того, что его терзают угрызения совести, все было и так понятно. Пусть из системы, где мы провели встречу с наемниками, до системы Ленури мы преодолели в сравнительно короткие сроки, благодаря тому, что использовали региональные гиперпространственные маршруты, и при желании могли бы заглянуть на родину Нагри, планету Ханагр. Мир этих серокожих убийц располагался, что называется, по пути, и на встречу с лидерами кланов не ушло бы много времени. Однако, подобное предложение Пеллиона я проигнорировал, демонстрируя, что провал Рукха меня все еще беспокоит. Да, можно сказать, что он телохранитель, а не диверсант, мог где-то и ошибиться, дескать, у него другие задачи и другая подготовка. Но проблема в том, что у всех Нагри, которые переходят на службу в отряды командос и покидают планету, один и тот же тип воспитания, убийцы диверсантов, и Рукх, не исключение. Его провал послужит напоминанием остальным Нагри о том, что подводить меня не следует, и даст лишний шанс подумать о своей верности. Признаться, я не особо грезил планами о том, чтобы выпустить Нагри в большой мир. Пока они на Ханагре, они не встретятся, даже гипотетически, с семейкой Скайуокеров, не понюхают их и не поймут, что те, потомки их обожаемого господина нашего Дарта Вейдера, что поставит под сомнение их лояльность мне. Но и игнорировать их долго у меня нет желания. Урок хорош тогда, когда он понят и усвоен. Но переходить к откровенной травле и унижению – верный путь к неприязни. Мне об этом еще в армии замполит твердил. Хороший мужчина, суровый, как арктический мороз, крутой, как десантник, сигающий с Эвереста, и полон житейской мудрости. Во многом, именно благодаря ему я, хапнув неслабых трудностей с физподготовкой на срочной службе, понял, принял и осознал, что желание служить родине заключено не только в умении быть солдатом. Мозги – тоже оружие. Или, как говорил замполит, мозг – в первую очередь оружие, а потом уже идет автомат Калашникова. Поэтому, в ближайшее время следует проявить свое внимание к ним. Но лишь после того, как пройдет генеральная репетиция атаки на Слуис-Ван. «Капитан», – поприветствовал я Пеллиона, встретившего меня на мостике рядом со створками турболифта, наиболее короткого пути с жилых палуб Химеры в боевую рубку. «Гранд-адмирал», – вернул приветствие он мне, – «флот в сборе, командиры кораблей готовы к брифингу». «Подполковник Астарион уже покинул борт Химеры?» – поинтересовался я. «Да, сэр», – подтвердил командир Звездного Разрушителя. «Командир Стальной Авроры ждет подтверждения приказа. Его корабль готов выдвигаться. Идемте», – приказал я, направляясь к своему креслу в передней части мостика. «Подтверждение с наклона имеется?» «Так точно, сэр», – заявил Пеллион, пока мы двигались по центральному помосту. «Полугодичная выработка очищенных редкоземельных металлов. Предыдущие запасы Лэнда Калриссиан продал и имеет значительную выручку с торгов на предприятии наличностью. Не менее 20 миллионов кредитов. Сопротивление минимально. Плазменные бурильные установки в количестве 50 единиц. Возможно, больше. Дополнительно известно, что местные корабли, защищающие от излучения звезды, оборудованы гипердвигателями, но не самого лучшего класса. Отвечать я не стал, и без того понятно, что риск стоит того. Для инструктажа и различного рода брифингов на борту Звездного Разрушителя имелись специальные отсеки, однако в настоящий момент собирать на борту флагмана всех офицеров, что будут задействованы в операции, минимум трата времени. И без того половина месяца прошла в различного рода административных разъездах, а то упущенное время, которое никто мне не вернет, особенно в свете надвигающихся событий. Опустившись в кресло, положил руки на подлокотники. Немного помедлил, разглядывая висящие без движения звездолеты на орбите планеты Ленури. Здесь сосредоточено лишь боевое крыло флота, звездные разрушители да средние крейсера. Фрегаты имеют свои собственные места базирования в имперском пространстве и до тех пор, пока они не будут нужны по своему основному профилю, бессмысленно их дергать. Переговорить с их командирами можно и сейчас с помощью систем связи. Но сперва, разговор с теми, от кого в немалой степени зависит исход битвы при Слуис-Ване. «Капитан Калиан», — поприветствовал я первую голограмму, командир имперского звездного разрушителя типа «Победа», и капитан Калиан, сравнительно молодой, ему на вид нет еще и 40, командир звездного разрушителя, чья мощь некогда наводила абсолютный ужас на противников Старой Республики, во времена которой были созданы победы первой модификации, чинно поприветствовал меня, обратившись целиком и полностью вслух. «Ваша задача – отправиться под командованием подполковника Астариона на планету Абафар», – обозначил я цель миссии. Именно на этой планетке в секторе Спризин внешнего кольца сепаратисты в период войн клонов добывали райдониум для начинения им того самого угнанного звездного разрушителя типа Венатор для миссии по тарану и уничтожению республиканской военной станции в системе Корида. Окажите подполковнику максимальное содействие в его миссии. По завершению работ на Абафоре, доложите. Приказ принят и понятен. Гранд-адмирал, молодцевато сообщил командир Стальной Авроры. Разрешите исполнять? Приступайте, сразу же, как только подполковник окажется на борту вашего корабля, приказал я. Есть, сэр, голограмма погасла. Пиллион, стоящий позади моего кресла, неодобрительно засопел. Вопросы, капитан, поинтересовался я, даже не подумав повернуть к нему голову. Вместо этого я любовался тем, как серый корпус Победы, и пришел в движение, покидая построение флота и спустя несколько секунд рванул вперед, в черноту космоса, переходя на сверхсветовую скорость. «Калиан молод, сэр», — заявил он. «Принял стальную Аврору лишь пару недель назад в связи со смертью ее предыдущего капитана. Я сомневаюсь в том, что все пройдет гладко. Если они напорются на корабли повстанцев, им придется несладко. Возможно, Немезида или штурмовой ястреб подошли бы для этой миссии намного лучше. Капитан больше 10 лет служит на этом разрушителе». Припомнил я данные из личного дела свежеиспеченного капитана, и более 3 в должности старшего помощника. Ни одного нарекания за весь период службы. Исполнителен и тактически инициативен. Дадим ему шанс проявить себя. Или вы сомневаетесь в том, что из старших помощников могут получиться подходящие капитаны? Нет, сэр, поспешно ответил Пиллион, поняв, что этот намек был адресован лично ему. Продолжим, решил я, связавшись с еще одним командиром, но на этот раз уже с более опытным и зарекомендовавшим себя офицером. Капитан Бранди, обращение к своей персоне командир звездного разрушителя Вершитель встретил хмурой миной. Но это еще ничего не значит, этот офицер всегда недоволен жизнью. Докладывайте. Командир из родин Вершитель, капитан Бранди. Адмирал, сэр, Пиллиона Бранди игнорировал, как будто того и не существовало. Казалось бы, неуважение к командиру флагманского корабля, а нет. Устав требовал при подобного рода сеансах связи обращаться лишь к старшему по званию офицеру. Вершитель подготовлен к миссии Нанклон. Мы убрали с корпуса все оборудование, которое может быть повреждено радиацией или тепловым излучением во время миссии. Предприняты максимальные меры безопасности к сохранению корпуса и экипажа в боеспособном состоянии. Отправляйтесь по готовности. Распорядился я, но тут же добавил, вам переправит отчет нашего оперативника с детальной информацией по предприятию. Обратите внимание на то, что существует стоянка кораблей, которые экранируют фрахтовики, доставляющие грузы на планету и с нее, покупателям, от звездной радиации. Как закончите изъятие ценностей на предприятии господина Калриссиана, эти корабли должны быть уничтожены. На месте вас будет координировать наш агент, который свяжется с командиром наземной группы. Желаю удачи. Есть, сэр, кивнул Бранди, после чего его голограмма растаяла. Адмирал, вы не озвучили Брандию информацию о наличии гипердвигателей на экранопланах, заметил командир Химеры. Это могло бы ему помочь избежать повреждений Вершителя во время миссии. Если Бранди хоть немного соответствует своему послужному списку, то он проявит тактическую инициативу, произнес я. Информация у него имеется, указание обратить внимание на экранопланы, дано. Разъяснять ему прописные истины я не собираюсь, безинициативные статисты мне не нужны, хватает и штурмовиков. Капитан некоторое время молчал. Может быть, стоит направить туда и вторую нашу победу, непоколебимый, поинтересовался Пиллион, для подстраховки. Как-никак, а Брандию придется действовать в тылу противника. Калриссиан может вызвать на помощь корабли Новой Республики с ближайшей базы. Если корабль повредят так, что он не сможет самостоятельно покинуть орбиту Нклонна. Если подобное произойдет, капитан, терпеливо произнес я, то значит капитан Бранди однозначно не соответствует занимаемому им положению. А экипаж Вершителя, если он допустит необратимые повреждения корабля, на котором служат, от рук нескольких истребителей наземного базирования Кочевья или Металлолома, который могут послать сейчас с базы на Слуис Ване мятежники, не стоит и Децикрида. Один истребитель сумел уничтожить рубку палача в битве за Эндор, резонно заметил Пиллион. У мятежников вообще удачно получается применять свои малые летательные аппараты. Во-первых, это был перехватчик РЗ-1 на Винг, поправил я. Во-вторых, с неразряженными пусковыми установками протонных торпед. В-третьих, ситуация, при которой малые силы противника могут уничтожить звездный разрушитель длиной в 19 стандартных километров, и не единожды повторить этот трюк. Очень печальная статистика для наших кораблестроителей, и в особенности, для тех, кто так и не научился пользоваться тем, что имеют. «Понял, сэр», немного отстраненно и даже удивленно, произнес Пиллион. «Теперь, насчет вашего предложения использовать вторую имеющуюся у нас победу», продолжил я. «Отличная мысль, так и поступим, сэр». В голосе командира Химеры послышалось откровенное непонимание, и вовсе не потому, что он удивился тому, что я сказал. Просто он не получил конкретных указаний. «Сообщите командиру Непоколебимого, чтобы он отправлялся на орбиту Вейланда и обеспечивал безопасность планеты до последующих указаний», распорядился я. «Кроме того, отправьте один из наших средних ударных крейсеров, статный в систему Пакуауни для обеспечения безопасности форпоста. Передайте командиру крейсера, что отныне он отвечает за сохранность нашего контроля над системой, а также за техническое состояние кораблей, которые будут доставлены наемниками». «А будут ли?» – усомнился Пиллион. «Через 2, максимум 3 дня узнаем точно», – заявил я. «Распорядитесь переместить наших заложников на базу на поверхности и поместить под надежную охрану. Нам они будут не нужны в ближайшее время нашего похода». Ткнув пальцем в иконку звездного разрушителя «Непреклонный», отправил запрос на соединение его командиру. «Командир из родин «Непреклонный», капитан Дорья». Начиналась интригующая игра. Над голопроектором, встроенным в подлокотник моего кресла, появилась миниатюрная голограмма имперского офицера. «Капитан Дорья», — обратился я к нему, — «Непреклонный под вашим командованием отправляется в систему ГРС, сектор МССТ Среднего Кольца, квадрат Р7», быстро сориентировался Дорья. «Территория пограничья, спорные сектора, оказывающие поддержку и нам, и мятежникам». «Именно так, капитан», — подтвердил я. «Система формально лояльна имперскому пространству, однако то и дело оказывает поддержку нашим врагам. Ваша цель – горнодобывающий комплекс на западном побережье главного континента. Там производится добыча вещества, известного как гибридиум. Также, по данным нашей разведки, на планете действуют повстанческие отряды, что неприемлемо. Поручаю вам решить эту проблему». «Конечно, я выполню приказ», — словно сквозь зубы произнес Дорья. Ох, и злое у него лицо было. «Командира звездного разрушителя отправляют разбираться с какими-то там повстанцами, в то время, когда планируется операция против мятежников и есть шанс отличиться. Проблема также заключается в том, что капитан Дорья, человек, не по своей воле примкнувший к моему флоту. Его направило сюда правительство имперского пространства из-за его неуживчивого характера, неумения промолчать в момент, когда несправедливо начальство. Разжаловать командира звездного разрушителя за такую провинность – глупо. Убить – тем более. А вот отправить его к тому, кто действует подальше от имперского пространства – запросто. Именно характер Дорья и привел к разногласию между ним, Пиллионом и Трауном в известных мне событиях. В результате, боевой командир был задвинут подальше и толком не принимал участия в кампании Трауна, несмотря на то, что он объективно талантливый офицер. Именно поэтому я и направил его на ГРС-4. Мне нужен гибридиум для систем маскировки. Много гибридиума. Наличие на планете повстанческой ячейки и растущего антиимперского настроения мешает поставкам. Раз Дорью сложно, практически невозможно использовать в общей колоде, то пусть послужит там, где он сам себе командир с широкими полномочиями. Это должно сгладить некоторое недоверие между нами и потешить его самомнение, доказав, что с ним считаются и его ценят. Небольшая психологическая уловка, рассчитанная на самовлюбленных людей с болезненным чувством собственного величия. Комплексы, добываемый им минерал, стратегически важный элемент плана по уничтожению новой республики, холодно произнес я. Нельзя допустить, чтобы кто-то некомпетентный позволил противнику лишить нас этой планеты. Мне нужен там думающий офицер. И это, вы. От вас и ваших действий напрямую зависит, капитан Дорья, насколько быстро мы сможем это сделать. Услышав про то, что он – существенная часть большого плана, Дорья не то, чтобы вот так сразу и поверил, но задумался. Однозначно задумался. Расценит ли он это как небольшую уступку со стороны командования или как логичное признание его заслуг, сейчас не так уж и важно. Нужен положительный результат, и я уверен, что он его добьется. Отправляюсь незамедлительно, гранд-адмирал. Четко, по уставному, произнес тот, закончив свой разговор коротким кивком. Похоже на то, что прогресс наметился. Чувствовалась разница, с которой Дорья начал диалог со мной и как его закончил. Маленький шажок в сторону светлого будущего и комфортной рабочей обстановки. Капитан Пиллион, обратился я к командиру Химеры. Свяжитесь с командиром часового. Я озвучил название одного из имеющихся во флоте звездных разрушителей типа «Интердиктор», направьте его от моего имени в систему Чисин для обеспечения безопасности тамошнего логистического трафика. «Сэр, но там уже есть торпедная сфера и два фрегата», — заметил офицер. «Целый интердиктор будет не лишним, если наш знакомый, пират Язуа Вейн, попытается завладеть находящимися там кораблями», — пояснил я. Звездный разрушитель с проекторами гравитационных воронок и опытным экипажем отобьет у него такое желание гораздо быстрее. Планы, планами, но и о безопасности лояльных мне территорий забывать не стоит. Пират этот довольно верткий и ухватистый парень. Может и рискнуть, ведь не просто так он придумал легенду про систему Чисин. Как минимум, он раздумывал над тем, чтобы поживиться там кораблями. Не стоит оставлять ему и шанса на подобное. «Капитан, срочное сообщение!» Раздался позади голос лейтенанта Тшиля. Повернув кресло, посмотрел на Пиллиона, изучающего донесение. «Сэр, это данные по маячкам на Миркре», — произнес он, словно драгоценность, передавая мне деку с выведенной на экран депешей. «Кто-то изменил стандартный сигнал. Хабспир, Барини, Карбалан, Триаксис. И все это, я должен понять, что значит. Дешифровщики утверждают, что это код доступа высшего приоритета», — заявил лейтенант Тшиль, с любопытством смотря на меня. «Неужели это она?» – изумленно произнес Пиллион. «Сообщите на Немезиду», – приказал я, посмотрев на лейтенанта Тшиля. «Пусть заберет нашего человека с Миркра». «Есть, сэр», – лейтенант козырнул и направился к отсеку связи. «Сэр», – Пиллион подкрутил усы. «Немезида должна была участвовать в операции в секторе Слуисси, как и вершитель. Я помню, капитан», – логичный ответ на логичный вопрос. «Наши планы подверглись корректировке. Рейд в сектор Слуисси откладывается, но не отменяется». «Есть, сэр», — бодро ответил Пиллион. В его голосе звучало сомнение. «Сообщить магистру Гбату об изменении наших планов?» «Нет», — запретил я. «Его задача координировать. Знать о коррективах плана ему не обязательно». Гилот молча закивал, но лицо его выражало сомнение. Наморщенный лоб, сосредоточенный взгляд, отведенный в сторону. Судя по всему, он явно считал, что отправлять за Марой Джей целый звездный разрушитель – большое расточительство. «Рука императора», – произнес я, пощекотав подбородок Юсаламири, – «весьма ценный ресурс. Если она покинула Карди, значит ее доверие к нему подорвано. А следовательно, давайте продемонстрируем нашей гости, что ее рады видеть в империи настолько, что используют звездный разрушитель ради того, чтобы доставить до места встречи. А если это засада?» – уточнил Пиллион. «Если она предала и выманивает нас, не исключено», — легко согласился я. «Именно поэтому туда направлена Немезида, а не повелительный, воинственный или один из крейсеров типа «Удар». Опытный экипаж и здравомыслящий командир — то, что нужно. А сейчас, давайте обратим свой взгляд в прошлое, капитан». Атмосферная турбулентность нещадно била крестокрыл, так и норовя бросить его из стороны в сторону. Как и тогда, во время первого прибытия Люка на Дагоба, R2-D2 возбужденно чирикал и посвистывал, сообщая о том, что несмотря на все происходящее, истребитель все еще целый, даже ничего не отвалилось. Хороший корабль, крепкий, неспроста Ветшантил Лес, командир разбойной эскадрильи, как и сам Скайуэкер, любил изобретение корпорации Инком за надежность. Вот только, R2-D2, обратился джедай к своему астромеху. «Сканеры функционируют в штатном режиме», — дроид ответил утвердительным чириканьем. «Странно, а в первый раз приборы словно с ума сошли. Впрочем, если подумать, может быть, здесь нет никакой загадки. Просто-напросто учитель Йода постарался ослепить датчики корабля, чтобы сила привела юного джедая к нужному болоту. Ведь не будь счастливой случайности, сколько бы времени потребовалось Скайуэкеру на то, чтобы найти Йоду и его жилище. Даже представить себе сложно, и вот теперь некому его направить по нужному курсу. Йоды больше нет, и Бена Кеноби тоже больше нет, как и отца». Люк проглотил подступивший к горлу ком, отгоняя неправильные мысли. Осознание потери и воспоминания об ушедших не должны преследовать его всю жизнь. Нельзя жить в эмоциях, это не путь светлой стороны силы. Пусть он и стал рыцарем-джедаем, но все же не должен забывать о самоконтроле, в том числе, и научиться отпускать боль пережитого. Бен не цеплялся за жизнь, растворившись в силе. Йода ушел со спокойствием в душе. Даже отец в некотором роде был рад тому, что смог сделать доброе дело, пусть и ценой своей жизни. Таков путь джедая, самопожертвование. И в этом нет ничего сверхъестественного. Жизнь и смерть – естественный порядок вещей, который не стоит нарушать. И раз окончание существования предусмотрено самими законами природы и силой, кто он такой, чтобы даже думать о том, что подобное может быть неправильно? Крестокрыл опускался на антигравитационной подушке, пробивая своим корпусом плотные облака и нижние слои атмосферы. Люк обратился к силе, чтобы понять, насколько пригодна поверхность под ним для посадки. Откорректировав курс так, чтобы нос истребителя был ориентирован точно в сторону жилья Йоды, он с удовлетворением отметил, как шасси коснулись относительно твердой поверхности. На Дагобе все относительно, даже почва. Едва фонарь кабины откинулся, а пилот снял с головы шлем, он почувствовал, как в ноздри ударил весь букет запахов Дагобе. Чуть прелые растения и терпкий запах окружающих болот. Далекие звуки жителей леса и водоемов, невидимые в тумане. Как же это знакомо. Нахлынули воспоминания о времени, проведенном здесь. Разговоры с Йодой за ужином из странновато пахнущей, но вкусной и питательной похлебки. Тренировки, выматывающие умственно и физически, да так, что под вечер он едва мог передвигать ноги и шевелить руками. Но все равно двигался пешком сквозь лес с бесконечно мудрым учителем на плечах, который без устали повторял ему, что усталость лишь в его голове, что сила помогает ему и дает необходимое, стоит лишь правильно чувствовать свое тело и все, что окружает его. Люк выпрыгнул из кабины, удивившись твердости поверхности, на которую он посадил свой корабль. Довольно странно, учитывая, что большая часть поверхности Дагобе, или болото, или пропитанный влагой мох, переплетенные стволы деревьев. Лишь у пещеры можно было встретить относительно твердую поверхность и... Пещера. Люк дернулся в сторону, прижавшись спиной к корпусу крестокрыла. Как в руках оказался световой меч, он так и не понял, но чувствовал то, что из-за кормы корабля тянет тьмой. Очень знакомое ощущение темной стороны. Он едва не застонал. Как сила привела его сюда? А самое главное, почему? Он ведь был в пещере. Он усвоил урок, который ему хотел преподать Йода, или же не усвоил, а потому сама сила хочет, чтобы он оказался именно здесь. Сделав несколько шагов в сторону, он скривился, как если бы у него заболели зубы. В самом деле, корма крестокрыла располагалась в аккурат напротив входа в пещеру, где он испытал видение много лет назад. В паре десятков метров от дюз фузионных двигателей росло приметное дерево, словно яростный и непоколебимый страж, охраняющий затянутый легкой дымкой болотных испарений вход.